Юлька. Едем в город. Опять едем в город. Игорь беззаботно рассказывает, что заказал столик в хорошем семейном ресторане, что он очень хочет выбрать мне кольцо и что нам надо определиться с датой свадьбы. И он очень хочет познакомить меня со своими родителями. Но я-то знаю основную цель визита. И от этого ни слова вымолвить не могу. «Игорь, давай потом!» — прошу его жалобно. Он раздосадованно поджимает губы и кивает. «Прости, малыш!» — вздыхает. «Не нервничай! Он сам предложил этот вариант!» — пожимает плечами Игорь. «Мы, по сути, ему одолжение делаем. Все должно пройти гладко. Я хмурюсь, набираю воздуха в легкие. У меня столько возражений, что я даже не знаю, с чего начать, но...» «Юль», — Игорь спокойно смотрит на меня, — «ты можешь вообще туда не идти. Деньги заберу у него я, сумму пересчитаю, потом поедем, закроем кредит. Посидите с Тимкой в кафе». Я поворачиваюсь, смотрю на своего любимого и вдруг понимаю, что это именно то, что я хочу. Ну, то есть видеть своего бывшего и наверняка его мамашу я не хочу. А спрятаться от всего за спиной Игоря очень даже хочу. Да, я трусиха. Да, это малодушие. Но, в конце концов, я всего лишь девушка. Я всю жизнь с детьми работала, и до сей поры моей самой большой неприятностью были описанные мальчишками стены в туалете. Наспор. Средняя группа отличилась в том году. Играли кто выше. Выдыхаю, вымученно улыбаюсь. Если можно, то... Можно. Уверенно и, кажется, с облегчением кивает Игорь. Отлично. Тянусь, быстро чмокаю его в щеку. Фига себе, и это все, что я заслужил? Наигранно возмущается он. Игорь! Округляю глаза. Киваю в сторону Тима. «Ну ладно, ладно», — хмыкает тот, кто вдруг совершенно неожиданно из моей самой большой проблемы превратился в мою самую надежную опору. «В конце концов, у нас ночь впереди», — добавляет тихо, а я лишь улыбаюсь. Он высаживает нас у большого развлекательного комплекса. Внутри целый этаж посвящен детям. Горки, всевозможные лазалки, лабиринты и, конечно, пицца с картошкой фри. «Нам билет на 3 часа, пожалуйста», — протягиваю я администратору карту. Тиму не терпится убежать в этот мальчишеский рай с имитацией канатов и пиратов на рее. Он крутится вокруг меня, скачет на одной ноге, поворачивается вокруг своей оси, подпрыгивает на одной ножке и вдруг... замирает. «Мама!» — слышу его испуганный голос. «Да, мой хороший», — поворачиваюсь к нему. «Нет!» — у Тима на глазах выступают слезы. «Там другая мама!»